Вскоре оба экипажа собрались на берегу. Побитые и перепуганные пленники со своим капитаном Гансом фон Драгенногером кучкой сидели на песке под охраной двух сапогов пара с ружьями. Только несчастный рулевой сидеть не мог. Он в сторонке лежал на животе, штаны с него были сняты, и Тонга Миама деловито мазала ему рану целебным кокосовым бальзамом. Дядюшка Юферс, поглядывая на эту операцию, высказался, что засевшую в рулевом пуговицу стоило бы извлечь и вернуть в коллекцию. Но тут взмолился Макарони. «Ни в коем случае! Не надо опять дразнить судьбу, ведь это наверняка та самая пуговица. Когда она вылетела из пушки, сразу стала искать, на кого бы перенести проклятие Ройбера, и нашла нам на счастье. Пусть она там зарастает, в новом хозяине, тогда она сможет делать пакости только ему, а он это вполне заслужил». На сей раз все решили, что Беппо прав. Дядюшка Юферс повздыхал и тоже согласился. В конце концов, стоило ли жалеть об одной пуговице, когда остальная коллекция сохранилась? Счастливый и гордый победой Гвоздик забыл недавний страх, сидел под пальмой и выковыривал пуговицы из дырявого как терка мата. Они были закопченные порохом, но вполне целые. Шкипер Джордж прохаживался перед пленными, поглядывал на них через плечо и говорил петушиным голосом. «Ха-ха! Еще три раза! Ха! Эта мелкая шпана с дешевой приморской барахолки вздумала связываться с капитаном Сидоропула и его дружной командой, где начальником артиллерии Педро Ахохито. Ха-ха! Если я расскажу это в своем родном городе, даже старые нищие по всем улицам и причалам от малой карантинной гавани до молдаванского квартала за мысом «Желтая бородавка» станут смеяться до боли в кишечнике. Клянусь памятью о милом дюке, вас всех следовало бы повесить на гафеле и краспицах по закону о борьбе с пиратством. Что? Не пираты? Выполняли поручение полицейского агента спецназа? Расскажите это вашему дедушке, когда он спит после обеда, заткнувший желтые сморщенные уши ватными пробками. Вы хотели отобрать последнее достояние у несчастного старика и у этого бедного ребенка, который непрекаянно мотается по Тихому океану, когда другие дети по утрам ходят в школу, а вечером пьют сладкий компот и ложатся спать в мягкие кроватки. Скажите спасибо этому мальчику. Когда я смотрю на него, сердце мое становится мягким, как начинка перезрелого банана. Мадам, это невыносимо. Почему ваш пациент стенает, как старый писарь из портовой конторы, которого лишили прибавки к жалованию? И он боится идти домой к своей супруге, тете Сильве? Скажите ему, что мужчины должны молча страдать от огнестрельных ран. Фигурелла была отличным судном. Не только быстрым, но и удивительно прочным. Когда ее стащили обратно на воду, оказалось, что в корпусе ни единой пробоины. Правда, корпус был более узкий и не такой вместительный, как у старого доброго дюка, но вполне обширный, чтобы на яхте без большой тесноты разместились наши путешественники. Капитану Драгеногеру и его незадачливым пиратам оставили плот, без мортиры, конечно, кое-какие припасы и настоятельные советы не попадаться больше на пути. Вскоре после полудня Фигурелла была готова к плаванию. Гордо развернулся под гафелем флаг королевства Нука-Нука, и яхта с новым экипажем отправилась в путь. Ее бывшие хозяева печально смотрели с берега, а наши друзья на них с палубы. И, следует заметить, смотрели без особого злорадства. Сэм ошибка даже сказал со вздохом. Возможно, я ошибаюсь, но ведь они, по сути дела, такие же морские бродяги и охотники за приключениями, как мы. Только нам повезло, а им нет. А тут ты действительно бестолково ошибаешься, Сэм Сэмюэльсон. Сравнил. Ты стал бы стрелять в живых людей и охотиться за ними, как за рябчиками, чтобы завладеть металлическими погремушками? Пускай хоть золотыми. Ну, они ведь тоже никого не подстрелили. Может быть, они палили так для страха, а попадать не хотели. Гвоздик вспомнил, как рядом с его головой расплющилась пуля, поежился и ничего не сказал. Плавание на настоящем паруснике, ох, как подтягивает людей. Это вам не тихоходный плот, на котором целыми днями можно лежать кверху пузом. Голос шкипера Джорджа окреп. Все теперь, слыша его, отвечали: «Да, капитан, слушаю, капитан». Боцман Бензель тут же нашел для каждого матроса работу. Помощник Сэмюэльсон всех расписал по четким вахтам у парусов и штурвала. Гвоздик вспомнил, что он корабельный юнга, и подпоясал свою мочальную юбочку матросским поясом, который еще на милом дюке ему подарил Макарони. Все чаще стали попадаться парусники и пароходы. Но теперь они, конечно, были не нужны нашим путешественникам. Яхта «Фигурелла» курсом «Крутой Бакштаг» мчалась со скоростью 15 узлов к восточному берегу Австралии. По всем расчетам, в Сиднее должны были оказаться через неделю. Было на «Фигурелле» тесновато, но Гвоздик все же отыскал себе уединенный уголок. Недалеко от носа яхты, между стенкой передней рубки и основанием бушприта, у толстых бухт запасного троса, закрепленных на палубе. Гвоздик часто сидел в этом своем закутке. Смотрел на выгнутые ветром стаксель и кливер. Парусина была то неподвижной, то по ней пробегала чуть заметная живая дрожь. А еще он смотрел в зеленые изломы океанской глубины, где проносились темные тела рыб, и порой гнались за яхтой коварные акулы. Иногда наблюдал, как отлетают от борта крылья воды, или как повисает над мачтой распластанный в небе альбатрос. Но чаще всего Гвоздик не просто так сидел здесь. Он был занят работой, чистил закопченные пуговицы. Коллекция была свалена в парусиновое ведро. Гвоздик брал почерневшую пуговицу, натирал ее до блеска суконкой и прятал в портфель румба. Работа была не скучная. Во-первых, интересно было разглядывать изображения на пуговицах. Во-вторых, никто не мешал при этом думать о самых разных вещах. И Гвоздик думал о том, как вернутся они домой, как будет напечатана дядюшкина книга, как выкупит обратно долбленную тыкву. А можно тыкву и не выкупать. Дядя Ю говорит, что не следует ловить за хвост прошлое. А купить, если хватит денег, небольшой пароход. Назвать его капитан Румб. Поставить у причала в гавани Гульстауна и на нем устроить гостиницу для моряков. И новую таверну. И выставку с пуговицами и портретом. И с портфелем капитана Румба. И с бочонком, в котором этот портфель был спрятан. И с мортирой, которая спасла путешественников от пиратов. И со всякими морскими редкостями. Пусть будет плавучий музей. Тетушка Тонга ведала бы на пароходе хозяйством, а дядюшка Йоферс командовал бы кухней и встречал гостей. И пароход капитан Румб прославился бы на все моря и океаны. Вот так сидел он однажды, слушал бурление воды за бортом и работал суконкой. Пуговица попалась большая, с непонятным узором, похожим на арабскую вязь. Гвоздик надраил ее уже до чистого блеска, полюбовался, провел суконкой по меди еще раз и отшатнулся к рубке от упругого толчка воздуха. Казалось, рядом лопнул большой резиновый пузырь. Воздух в этом пузыре был теплый, пахнущий имбирем и корицей, словно распахнули духовку и вынули только что испекшийся душистый кекс. Гвоздик зажмурился от неожиданности, раскрыл глаза и рядом с бухтой троса увидел существо, ни на что не похожее. Это был шар величиной с большой арбуз. На верхней половине его располагалось румяное лицо, голубые, сидящие близко друг к другу глазки, вздернутый нос и капризный красный ротик. По сторонам от глаз торчали мясистые розовые уши.